Я дошел до горизонта и увидел новый. Сейчас гораздо проще, было сложно сделать первый шаг. А все ли сделал так? Опять сомнения. Узнаю потом. А пока, до свидания.